Евангелие от Марка, из главы 14. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его». В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Приимите, ядите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем». И воспевшие пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит Петру: «Симон, ты спишь, не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отошед, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Кончено, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Женщина в Вифании, принеся мира и помазав главу Христа, оказывает ему подобающую честь. Ученик же враждует против него. Не напрасно сказано «один из двенадцати», замечает блаженный Феофилакт Болгарский, но чтобы показать, что Иуда был из числа избранных учеников. Что значит выражение «чтобы его предать»? Напасть на Иисуса, когда он учил, враги боялись, чтобы не навлечь на себя гнев народа. Посему Иуда обещался предать им его тогда, когда он уединится от всех. В первый день опресноков говорят ему ученики его. Блаженный Феофилакт поясняет, первым днем опресноков евангелист называет четверг, который непосредственно предшествовал празднику опресноков. Ученики спрашивают, где им приготовить Пасху. Отсюда видно, что ни Христос не имел собственного жилища, ни ученики. Если бы имели, то приняли бы его к себе. Господь посылает двух учеников к человеку незнакомому, показывая им через это, говорит толкователь, что он мог бы и не страдать, если бы захотел, ибо тот, кто расположил незнакомого человека принять его, чего не произвел бы в других. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Как же они возлежали, когда закон повелевал есть Пасху стоя? Надобно думать, поясняет блаженный Феофилакт, что Господь сначала совершил Пасху подзаконную и потом возлег, чтобы преподать свою собственную Пасху. Ученики больше верили Богу, ведающему сердца их, нежели самим себе, поэтому смущались и скорбели, когда он сказал «один из вас предаст меня», хотя и чужды были этого греха. Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы человеку тому не родиться. По отношению к последней судьбе, лучшим оказывается, если бы Иуда вовсе не существовал, ибо Бог сотворил его на благие дела, а так как он сам впал в столь ужасное злодейство, то действительно лучше было бы ему вовсе не родиться, чем родиться на вечное мучение. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое». «Так делаем и мы», произнося молитву, говорит блаженный Феофилакт. И хлеб сей не есть образ тела Господня, но самое тело Христово, в которое хлеб прилагается. Но как это может быть, скажет кто-нибудь? Ведь плоти тут не видно. Это ради нашей немощи, человек, отвечает толкователь. Видеть предложенную нам плоть и кровь было бы нестерпимо для нас, и мы отвратились бы от них. Поэтому человеколюбец Бог, по снисхождению к нам, сохраняет вид хлеба и вина, обыкновенных для нас вещей. Кровь свою назвал кровью Нового Завета, в отличие от Ветхого Завета, ибо и Ветхий Завет имел кровь, которой окроплялись и народ, и книги закона. «Не буду, — говорит далее Господь, — пить от плода виноградного до воскресения». «Царством здесь называют воскресение, — поясняет блаженный Феофилакт, — ибо воскресший из мертвых он воцарился над смертью. После же воскресения он пил уже новое вино, то есть пил новым некоторым и необыкновенным образом, ибо имел плоть уже не страдательную и нуждающуюся в пище, а нетленную и бессмертную. И воспевши псалмы, пошли на гору Елеонскую. Если бы напали на него в городе, могло бы произойти смятение в народе. И враги, поясняет блаженный Феофилакт, в таком случае могли бы подумать, что убили его по справедливости, как мятежника». Христос предсказывает ученикам, что и они соблазнятся. Но Петр прикословит, за что и слышит следующее. «Прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Ибо было так, вслед за тем, как Петр отрекся в первый раз, пропел петух. Потом, когда Петр отрекся во второй и третий раз, петух опять пропел. С тщетной горячностью и прочие ученики давали обещание не оставлять Господа. Поэтому Господь и попускает человеческой природе обнаружить свою немощь, дабы они, а также и мы, не были самонадеянны. И сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь», и взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. Берет с собой только тех троих учеников, которые были очевидцами славного его преображения на Фаворе, дабы они, видев славное его состояние, видели состояние скорбное, говорит блаженный Феофилакт, и дознали, что он есть истинный человек, что он восприял всего человека с его естественными свойствами и скорбит и тоскует подобно нам. Так, когда он говорит «пронеси чашу сию мимо меня», он обнаруживает в себе человеческое свойство, а за сим, присовокупив «но не чего я хочу, но чего ты», Он научает нас, несмотря на требования человеческого естества, просить того, что угодно Богу. После молитвы он находит тех трех учеников спящими, но упрекает одного Петра, как бы так говоря: «Не ты ли обещался умереть за меня, а я одного часа не можешь бодрствовать? Бдите и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Пусть дух ваш и готов не отрекаться, как вы обещали, но плоть немощна, а потому, если Бог по вашей молитве не даст силы плоти вашей, вас постигнет беда». И опять, отойдя от них, начал молиться: «Научай нас молиться чаще, а не так, чтобы, проговорив что-либо в молитве однажды, тотчас и оставлять ее». Увидев же учеников опять спящими, уже не делает им упрека, так как они были отягчены сном. «Отсюда познай человеческое легкомыслие и немощь», — говорит блаженный Феофилакт Болгарский. «Вот мы и сну противиться не можем, а обещаем часто невозможное для нас».